заявив, что не намерен еще раз молча и безнаказанно проглотить такую провокацию со стороны Чехословакии, он потребовал наибыстрейшего приведения войск в боевую готовность. Это нашло свое выражение в измененной им директиве. Мое, не подлежащее никакому изменению решение, разгромить Чехословакию при первом же представившемся случае. Примечание? Смотри документ 388-Р, директива Грюн от 3.5.1938 года, где содержится дословная формулировка Гитлера. Моим непоколебимым решением является разбить Чехословакию в ближайшем будущем путем проведения военной кампании. Дело политического руководства выждать или создать подходящий для этого момент, выгодный в политическом и военном отношении. Цитируется по Дашичев «Банкротство стратегии германского фашизма. Исторические очерки, документы и материалы. Москва, 1973 год, том 1. Подготовка и развертывание нацистской агрессии в Европе, 1933-1941 годы. Страница 256. Примечание переводчика». Главнокомандующий сухопутными войсками Браухич немедленно получил соответствующий устный приказ, который был затем подтвержден вышеупомянутой директивой. Одновременно строительство укреплений на Западе под названием «Западный вал» было поручено генеральному инспектору дорожного дела Тотту, который получил приказ в соответствии с военно-тактическими планами и указаниями штабам саперных войск максимально ускорить при помощи руководства дорожного строительства постройку укреплений. Цель – возвести за полтора года 10 тысяч бетонных сооружений от бункеров до мощнейших укреплений, в том числе до осени, по изготовленным самим Гитлером чертежам, 5000 блиндажей минимального масштаба, обеспечивающих безопасность от обстрела мортирами и снарядами крупного калибра. Главный участок – Ахен-Карлсруэ. Отдав все важные приказы, вызвавшие у представителей ОКХ лишь скептическое покачивание головой и ругань по адресу ОКВ, Гитлер посетил в Ютербоге опытные стрельбы по бетонным укреплениям из тяжелых полевых гаубиц и мортир, чтобы затем уточнить объем необходимого для строительства бетона и толщину плит. Он требовал, чтобы они устояли перед ожидаемым усовершенствованным оружием массового воздействия. В заключение он в офицерской столовой выступил перед присутствовавшими на опытных стрельбах командирами армейских корпусов. Примечание. Кейтель нечетко датирует это событие. Описание его дано в памятной записке от 16.07.1938 года, которую Бек в присутствии Браухича прочел командирам корпусов в начале августа. Бек указал на то, что воинское повиновение имеет свои границы, и в случае необходимости высшие командиры вермахта должны иметь возможность подать в отставку со своих постов, если к их советам и предостережениям не прислушиваются. 16.07.1938 года Бек попытался устно убедить Браухича в том, что задуманная коллективная памятная записка генералитета должна быть расширена с целью восстановления нормального правового порядка, выяснения конфликтной ситуации с СС и с бюрократией. Таким образом, речь идет здесь не о памятной записке от 5.5.1938 года, а о третьей памятной записке Бека в его борьбе с агрессивными планами Гитлера. Вторая памятная записка от 3.6.1938 года содержит резкую критику политически близорукого и в военном отношении безосновательного поведения Гитлера. Такую оценку Бек дал после произнесенной фюрером 25.05.1938 года речи перед представителями вермахта, государства и партии.